Глава 4. 1469 год. 22 января. Москва. Снег скрипел под полозьями саней очередного мимо крокодила, которого Ваня проводил печальным взглядом. Эта мода ездить верхом по делу и без дела его немало раздражала, особенно по плохой погоде. Нет, летом, по утренней свежести, верхом прокатиться ему очень даже нравилось. Но не зимой на морозе. Они здесь стояли что надо. Малый ледниковый период уже давал о себе знать. Малый ледниковый период – период глобального относительного похолодания, имевший место на Земле в течение XIV-XIX веков. МЛП предшествовал средневековый климатический оптимум в X-XIII веках, период сравнительно теплой и ровной погоды, мягких зим и отсутствия сильных засух. Особую прелесть такого рода поездкам придавала местная одежда. Это там, в будущем, увлекаясь военно-исторической реконструкцией, он с радостью переодевался в аутентичную одежду, а вынужденный здесь жить радовался ей мало. Ваня покачивался в седле, держа своего коня подле отцовского, проклиная, само собой, все на свете, потому что ему даже ежиться было нельзя. На виду же у людей. Вон, все друг перед другом хорохорятся, дескать, не холодно им. Ехать было недалеко, от Кремля до одной из излучин Яузы. Поэтому добрались быстро, получаса не прошло. Здесь княжич поставил казарму для своей сотни. Отец ему дал это поручение в мае, поэтому Ваня размахнулся с дальним прицелом. Ничего монументального строить, разумеется, не было никакой возможности, поэтому казарма представляла собой правильный квадрат, составленный из срубов. Примерно так, как и стены крепостей ставили, только без засыпки. Да в два этажа. На первом узкие окна-бойницы были только во двор. Второй же этаж нависал над первым с обоих сторон, образуя гурдицы, выступающие деревянные галереи с бойницами. На случай выбивания ворот гурдицы были сделаны и во внутреннем периметре. Единственные ворота были двустворчатыми, деревянными, с отдельной калиткой. Зачем вся эта возня? Так ведь казарма стояла вне крепости, а значит, во время нашествия противник мог ее уничтожить. Вот чтобы этого не произошло, Ваня решил превратить ее в маленькую деревянную крепость. Да и режим при таком подходе поддерживать проще. Отец, во всяком случае, внимательно выслушал и возражать не стал. Въехали. Вся сотня была построена в две шеренги по бокам от въезда. И не верхом, а стоя и держа под уздцы своих коней. «Здравия желаем, государь!» Хором рявкнули все 100 глоток. «Государь» или «господарь» — довольно популярная в те годы общеславянская формулировка, обозначающая верховного правителя. В контексте региона такое обращение было в известной степени лестью, так как резко повышало статус правителя. Ведь великих князей хватало в округе. Великий князь Иван III Свет Васильевич аж вздрогнул от неожиданности. Первый раз в жизни его так назвали. Тем более вот так. Несколько секунд длился ступор, а потом он улыбнулся и с самым благожелательным видом кивнул ратникам. Ему было приятно. Очень приятно. «По коням!» — крикнул Ваня, и началось представление. Сотня синхронно запрыгнула в седло и по команде выступила за пределы казарм. Без всякой толкотни и давки. Слаженно, ибо делала это много раз. Выбравшись на импровизированный плац с утоптанным снегом, всадники стали проводить построение и эволюцию. Нехитрые, но по командам, подаваемым рожком и сигнальщиком с флажками, что немало удивило наблюдателей. Ведь ничего подобного не было не только на Руси, но и вообще нигде. Средневековые армии были не только довольно небольшие, но и практически неуправляемы на поле боя. Ввел войска в бой и забыл о них, перекрестившись, ибо теперь все зависело только от удачи их воинской. Армии же в эти благословенные времена не знали ни дисциплины, ни субординации, ни внятных механизмов управления, хоть каких-то, из-за чего больше напоминали банды, чем войска. Античные наработки многие столетия назад преданы забвению, а новые традиции пока не сформировались. Вот сотня по команде разворачивается из сдвоенной походной колонны в линию. Вот разгоняется, вот атакует, выйдя на воображаемую цель галопом, удерживая относительное равнение и целостность формации. Вот по сигналу разворачивается и спешно отходит назад. Перестраивается. Атакует нового, воображаемого противника, зашедшего с фланга. Да, конечно, эволюции проводились не так аккуратно, как хотелось бы, и до классических прусских кирасир, способных идти стремя в стремя, было очень далеко. Но и то, что показали всадники, уже произвело такой эффект, что и сам великий князь, и его свита уронили челюсти. К чему Ваня и стремился? Батя ведь постарался, собрал ему в отряд всякое непотребство, в своем понимании. То есть худших из худших. Дохлые, слабо снаряженные, плохо выученные индивидуально и в основной своей массе молодые. Только трем из всего отряда было больше 20. Остальные, считай, подростки по меркам 21 века. Хотя тут-то понятно, в 15 лет уже совершеннолетний. Что из такого дивного материала можно было сделать за столь короткий срок? Да так, чтобы произвести впечатление. Подумав, Ваня решил брать одно узкое направление и долбить, пытаясь хоть что-то дельное вытрясти из этих бедолаг. Жесткая, прямо-таки прусская дисциплина в сочетании с изматывающими тренировками по работе в конном строю сделали свое дело. И отец сотоварищи удивился, и сами ребята порадовались. От них не укрылось произведенное ими впечатление. «Ну, сынок», — шумно выдохнув, произнес Иван Васильевич. «Ну, порадовал». «Это еще не все, отец», — сказал Ваня. Княжич отдал несколько коротких команд сигнальщику, и сотня быстро перестроилась в колонну подвое, добралась до казарм, втянулась туда и растворилась. Коней повели в конюшни, обихаживать и другими делами заниматься, согласно расписанию. Полноценно писанного устава полевой и караульной службы пока не было. Воинские уставы, как идея, появились в XVI веке, но близкого к современному виду, по структуре и идее, они достигли только в XVIII веке. Но Ваня над ним работал. Потихоньку, не спеша, продумывая все и обкатывая, прекрасно понимая, что далеко не все вещи из будущего могут здесь пригодиться, или вообще можно будет их задействовать. Княжич проводил ратников взглядом и повел отца в небольшую мастерскую, что он при казармах организовал. Там было что ему показать, с глазу на глаз. Благо, для следующего этапа демонстрации все было готово. «Что сие?» — поинтересовался весьма благодушно настроенный великий князь, указывая на непонятную ему городуху рядом с обычного вида горном. «Пресс». «Что?» «По-латински давить — пресс. Эта штука рычагом давит. Вот я и назвал ее прессом». Винтовые и кривошипные прессы Ване показались слишком сложными, поэтому он решил обойтись минимально возможными решениями, дабы все просто и быстро можно было сделать. С лекалами пресс-форм провозились дольше, чем со всем остальным. Но они были очень просты, так что кузнецы вполне справились в разумные сроки. «Сейчас все покажу». А потом повернулся к ждущим работникам и скомандовал. «Начали». И те засуетились. Первый номер достал клещами раскаленный в горне прутик и положил его на наковальню с лекалом. «Давай!» — крикнул он. И второй номер навалился на рычаг. Длинный, из хорошо просушенного цельного ствола дерева, профилированного в прямоугольное сечение. Большое соотношение сторон позволяло второму номеру не сильно напрягаться. Хорошо разогретый прутик кузнечного железа легко поддавался механической деформации. Низкоуглеродистой стали, разумеется. Но в старину ее железом и именовали для отличия от уклада. Стали со средним и высоким содержанием углерода. Раз! И кусочек раскаленного прутика оказался не только отрублен, но и обжат до нужной формы. Да сразу с потребным технологическим отверстием. Со сверлами-то были проблемы. Так и зачем мучиться? На горячую протыкать дырки всяко проще и легче, чем потом корячиться и сверлить теми перьевыми кривулями. Рычаг пресса вернулся в исходное положение, и третий номер достал специальными клещами еще красную деталь, отбрасывая ее в широкое керамическое блюдо. А первый номер подсунул прутик дальше и вновь крикнул «Давай!». И все повторилось вновь. А потом еще, и еще, и еще. Так за один подход удалось обжать 5 деталей, после чего остывший прутик отправился в горн разогреваться. Но его тут же подменил второй. В горн же сразу положили несколько прутиков, чтобы времени впустую много не тратить, да лишнее топливо не жечь. «Дивно», — произнес Иван Васильевич. «Но что это?» «Чешуя для брони воинской», — пафосно ответил Ваня. «Вот смотри, полученные заготовки после того, как остынут, проверяют. Если все хорошо, то кладут вот в эту бочку. Видишь, как она поставлена? Внутри бочка на 1/10 заполнена маленькими камешками. Загрузили чешуйки, покрутили бочку. Камешки крупные заусенцы им оббили, потом в эту перекладывают. Тут песок. Они тоньше чистят от всяких нехороших выступов. В итоге получаются вот такие чешуйки», — сказал княжич и кивнул отцу на небольшую корзину с блестящими кусочками металла. Иван Васильевич подошел, аккуратно взял одну, повертел в руке, рассматривая со всех сторон. Потом запустил пятерню в глубину, выхватил пригоршню и просыпал ее обратно. «А дальше?» «Пойдем в другую комнату», — произнес Ваня и повел отца дальше. «Здесь горячего горна не было, поэтому уличным светом все не осветить. Холодно получилось бы слишком. Оконных стекол пока не производили на Руси, да и печей нормальных не было. Знаменитая русская печь появилась только в 18 веке. В 15 же все еще топили по-черному. Дымовые трубы появились на Руси лишь на рубеже 15-16 веков. Это было то еще удовольствие, поэтому старались держать тепло и окон, через которые утекало тепло, практически не делали. Поэтому горели свечи, много свечей. По местным меркам так и вообще целая прорва. 2 десятка. Ибо свечи были дороги. Нет, не так. Очень дороги из-за крайне небольшого объема добываемого воска. Диким бортничеством. Считай собирательством. В данном случае это были не только понты, но и здоровый расчет. Потому что в помещении, кроме мастера, находился и ратник, упакованный в чешуйчатый доспех. Этот боец сразу после завершения полевой демонстрации направился сюда, дабы переодеться и приготовиться поработать живым манекеном, чему был безмерно рад перед ликом самого великого князя же. Будучи из бедных да худородных, он оттого трепетал безмерно и радовался, истово стараясь оправдать доверие. Так вот, все эти свечи давали не только хорошее освещение, но и позволяли выигрышно продемонстрировать доспех, красиво заигравший отблесками и переливами. Прям любо-дорого посмотреть, да так, что Иван Васильевич не удержался и ахнул. Немного развлечений и красот встречалось в те старинные времена, а потому ценили и такую малость. Пока отец... «Удалось сделать только одну такую броню», — предвосхищая вопрос великого князя, произнес Ваня. «Я едва-едва смог договориться с одним кузнецом, да и то не из Москвы, а из Владимира. Старым. Он дело детям оставил и подался ко мне». «Отчего подался?» «Денег пообещал. Наперед за год заплатил. Он те деньги семье оставил, а сам ко мне на полный кошт. Иных сманить не удалось». Не желают на моих условиях работать. Прямо не отказываются, но отговорки находят такие, что и рука не поднимается их сдергивать. Вот понимаю, что юлят, а все одно красиво врут. Иван Васильевич подошел к ратнику и провел рукой по гладкой, ладно прилегающей чешуе. Она производила приятное, очень приятное впечатление. Ваня решил пойти отработанным многими веками путем и слепил силами кузнеца классику так называемой ламеллярной чешуи, то есть безосновной. Такого рода доспехи называются scale mail armor. Небольшие эллиптические пластинки чешуи с одним большим отверстием в верхней части вплетаются в базовое кольчужное полотно. Плетение 4:1. Напоминают кольчуги с вырубными кольцами, только вместо кольца применяется чешуйка с большим отверстием сверху, которая перекрывает чешуйки верхнего ряда. Такой тип доспеха занимает промежуточное положение между классическим видом чешуи, собираемой на основе, и кольчугой. Второе название – ламеллярная чешуя. Каждая чешуйка имела довольно большое отверстие, что позволяло ее вплетать в кольчужное плетение. Меж тем княжич продолжил. «Вот погляди», – махнул он рукой на стол. «Видишь, какие большие кольца? Прочные, с крепкой, добротной заклепкой. Их нужно намного меньше, чем обычных малых. Вяжется все быстрее, легче и проще». «А чего ж ты только одну броню сделал?» «Так только начал», — ответил княжич. «Да и крой нужно было подобрать, чтобы не только туловище, но и плечи прикрыть. Пробовали и так, и эдак. Извели немало материалов и сил, прежде чем удалось получить хороший результат». «И насколько крепка твоя бронь?» «Так давай проверим», — улыбнувшись, ответил сын. Ратнику помогли снять доспехи, напялили их на манекен и, вынеся во двор, поставили на специальный держатель. На самом деле Ваня лукавил. Это был уже третий доспех, ибо первые два расстреливали из лука и избивали прочим оружием нещадно, проверяя, насколько хороша подделка вышла. Но говорить о том отцу он не стал. «Зачем? Как говорил один умный человек, любая импровизация должна быть тщательно подготовлена, чтобы не было провала». Ратники из свиты великого князя принялись мерно обстреливать манекен. А сам Иван III, Свет Васильевич, задумчиво глядел на сына и думал. Остыв после той дурной вспышки гнева, он решил разобраться в том, что же там такого наворотил Ванюша в Муроме. И чем больше узнавал, тем больше приходил к мысли о чуде или чем-то подобном. Ведь как выходит? Воскрес он! Чего уж там! Сам-то сын говорит, что спал, но все уверяли и божились, будто Ванюша умер взаправду. Не могло столько людей в сговор вступить. Не могло. А потом новое чудо. Зарядил мусор в тюфяки и с их помощью перебил толпу степняков, выиграв бой безнадежный. А ведь обычно тюфяки больше для шума, чем для дела применялись. Кто бы мог подумать. Да и с лучниками лихо выдумал. Неожиданно. Теперь и тут великому князю не составило труда прикинуть, насколько проще и дешевле можно будет теперь снаряжать ратников, коли такие брони делать начать. Сын явно о том не сказал, но Иван Васильевич немного был знаком с делом бронников и смог примерно оценить стоимость и время работ. Да и с ратниками своими неплохо управился. Неясно, как оно там в бою будет, но выглядело все очень красиво и толково. «А ведь ему всего 10 лет», — пронеслась мысль в голове Ивана Васильевича, и он, едва сдержав более бурную реакцию, остановил обстрел манекена и отправился его изучать. Стрелы он выдержал отлично. Ваня попытался продолжить демонстрацию, но отец его остановил. «Зачем добрую броню изводить? И так уже видно, что она хороша». «Как скажешь, отец», — после небольшой паузы ответил княжич. «Почему свечи не пахли воском?» — спросил великий князь, отведя сына в сторонку. — Что? — Странные свечи, — повторил отец свой вопрос. — Светят добро и не коптят, а воском не пахнут. — Не юли. Мне уже доносили, что на торжище появились новые свечи, вроде как из особого индийского воска. — Не твои ли проделки? — Мои, — тихо ответил. — Мне нужны были деньги на опыты с металлом. — Не прибедняйся, — усмехнулся отец. «Почему не показал? Броня важнее. А свечи? Так сейчас я их и не варю. От случая к случаю занимаюсь». Здесь идет речь о вольной импровизации на тему процесса межмурье по разделению сала на жир, олеомаргарина и стеарин. Оборудования никакого толком не было, поэтому процесс пришлось изрядно упрощать. Даже пресс был одноразовым, а нужное давление получалось обычным навалом камней на крепкий деревянный щит. В общем, каждый раз танец с бубнами, хотя ничего сложного в технологии не было. Олеомаргарин Ваня оставлял в жидком виде, вываливая на рынок, а стеарин переплавлял в свечи. — сказал Ваня, стараясь как можно скорее соскочить с острой темы. Он прекрасно знал, что для воинского сословия иным трудом заниматься было зазорно. Только военным делом надобно было жить. Князь же был наивысшим выражением этого сословия. Неважно, удельный или великий. Доспехи еще ладно, прямо с войной связаны. А свечи? Поэтому он сильно переживал из-за реакции родителя и говорить не желал. И она последовала. «Чего ж ты творишь?» — тихо произнес он, старательно сдерживая командирский рык. «Опозорить отца удумал, стервец? Али тебе не любо княжичем быть? Али судьбой черного люда прельстился? При чем тут черный люд? Я что, у наковальни сам с молотком стою?» Неподдельно удивился Ваня. «Этого еще не хватало!» — раздраженно фыркнул отец, внутри которого боролись противоречивые чувства. «Вот и я о том толкую. Я же княжич, а не простой ратник. Мне о войне надобно думать, а не о поединке». «Вот как? И что ж ты надумал?» — усмехнувшись, спросил отец. «Для войны нужны деньги, а не кровь войны. Не будет денег, не будет добрых лошадей, броней и оружия, корма и фуража, стругов и прочего. Ничего не будет. А потому вместо того, чтобы делом заниматься, придется всякие непотребства творить. Как эти бездомные». «Кто-кто?» «Бездомные. Дети степи. У них ведь ни кола, ни двора. Живут только с грабежа соседей до взятия денег за проезд купцов. И как живут? Впроголодь. Бедны, что церковные мыши. Вон, все оравы бегают по округе, подыскивая, где бы им что урвать. Как шакалы, остервеневшие от голода. Хорошо ли это? Добре ли? Они ведь при такой жизни только толпой и могут воевать. Большой, чтобы на каждого ратника нашего приходилось по несколько детей степи», — произнес Ваня и замолчал. «И что же ты хочешь? Вместо воинского дела за монетами бегать? Словно купец какой, или того хуже?» — после долгой паузы поинтересовался Иван Третий, несколько смущенный фразой сына. «Одно другому не третье». «Что?» — удивленно переспросил отец. «Я говорю, что и в деле воинском упражняться, и о монете не забывать, ибо чем больше у тебя монет, тем лучше воинство ты иметь можешь. И не обязательно числом великое, нет, ибо доброе воинское снаряжение дорогого стоит. Или я плохие брони удумал?» «Хорошие», — ответил отец уже благожелательным тоном. «Или свечи оказались погаными? Если прознал про них, то наверняка держал в руках, видел, как они пахнут и горят. Так ведь?» «Так», — по-доброму улыбнувшись, ответил Иван Васильевич. «Добрые свечи. И дешевые», — заметил Ваня, благо они стояли в стороне, дабы их никто не слышал. Отцу хватило ума не начинать этот разговор вблизи лишних ушей. Да и голоса они не повышали. Ежели небольшой двор поставить мастеровое, то он в год 1050 будет приносить. Для сравнения, в 1445 году за освобождение из плена Василий II пообещал хану Казани выкуп 25 тысяч рублей. Бюджет же всего Великого княжества Московского в 1468 году чуть превышал 200 тысяч, большей частью являясь натуральным, выплаты товарами, а не денежным. «Сколько, сколько?» — оживился отец. «50 тысяч. Но это очень грубые подсчеты. Тут с купцами нужно совет держать. Смотреть, сколько в Новгород и Ганзу, в Литву и Польшу, и через Казань можно продавать их за звонкую монету. Так-то они будут в выделке дешевы. Они ведь из сала, только очищенного и отжатого. В измельченное сало добавляли поташ, 0,1% от массы, воду, 30% от массы, и желудки, 2 бараньих на тонну сала, и грели при 30-40 градусов. Всплывший жидкий жир отделяли, смешивали с 2% раствором соли и снова грели при 30-40 градусах. Посветлевший жир отфильтровывали через холстину и давали застыть при комнатной температуре. Потом резали на куски, помещали в мешки и совали под пресс. В мешках оставался стеарин, половина, а выдавливался олеомаргарин. «Из сала! Ха!» — расплылся Иван Васильевич в улыбке. Цены на свечи из воска и сала отличались кардинально, на порядке, потому как сальные коптили безбожно и воняли при сжигании, давая слишком мало света и слишком много дыма, да и в руках таяли, добавляя пакостных ощущений. А те, что великий князь видел и щупал, выглядели словно из непривычного воска. Крепкие, твердые, чисто и довольно ярко горящие. Не хуже восковых, во всяком случае. Ни запаха, ни копоти. Церковь вон выкупила почти все, что Ванин вывалил на московский торг. Такие в церкви не зазорно ставить. Да, отжимая очищенное сало, я еще и жир получал. Тоже лишенный вони всякой. Его и в кашу можно, и на прочие дела. Покажу, предвосхищая вопрос, пояснил Ваня. Потом, как по-человечески налажу дело. Так, стыдоба пока. Ну так что, продолжать мне дела эти? Или оставить их? Уговорил, усмехнувшись, произнес отец. Поставишь и бронный двор, и свечной. Найдешь людей там управляться, а сам только приглядывать станешь. И не дай бог узнаю, что сам, словно чернь, молотком машешь. Или чего такого делаешь? Указания давать, пожалуй, и не зазорно в таких делах, но и упражнений воинских не забывай. Сотней своей и дальше занимайся. Я ее этим годом в поход возьму, если все сложится. Я ее одену в новую броню? Одевай. Но помни, как двор бронный поставишь, так по 300 броней двор твой должен в казну сдавать ежегодно, по цене простой кольчуги. «Ясно тебе?» «Хорошо, отец». Немного подумав, больше для вида, ответил Ваня. «Это папа на выпуклый глаз цену считал. А княжич долго по песочку палочкой водил, высчитывая все. И знал, что себестоимость такой чешуи составляет половину простой кольчуги. Даже если вот так железные прутики и проволоку нужной толщины заказывать на стороне. И большая часть цены... стоимость материала. Но тут у нашего героя были кое-какие мысли. Он, конечно, не металлург, но много чего интересного слышал, а кое-что даже видел в рамках опытов по так называемой экспериментальной истории. Нужно пробовать. Но ожидания у него были самые, что ни на есть, позитивные. «Со свечного двора станешь давать 30 сотен свечей выходом ежегодным в казну». «Выход». Старое название налога. Свечи Ваня на торг выложил толщиной в дюйм и длиной в 10. Вот такие отец и запросит даром в количестве 3000 штук ежегодного взноса. Ване потребовалось приложить немало усилий, чтобы не выдать своей радости, ибо выделка такого количества свечей была совершенно плевым делом. Видимо, великий князь действительно не поверил в финансовый успех предприятия. Впрочем, по местным ценам... и 3000 таких восковых свечей стоили очень прилично. Да немалых свечей, а вроде тех, что на торжище выложил. Мнится мне, что твои мечты о тысячах многих не удастся воплотить в жизнь. Но дело-то все одно хорошее. Пробуй. На то мы оставили этот вопрос, вернувшись к свите. Та уже явно нервничала от этого тихого перешептывания отца с сыном. Любопытство разбирала. Да и вопросов имелось масса у них от осмотра новой брони чешуйчатой.